«И какие у тебя ближайшие планы?» — спросила Дэнс. «Семинар в Вашингтоне по религиозному фундаментализму. В фундаментализме много сходного с сектантством, а потом немного отдохну. Конечно, если обстоятельства позволят». Он немного расслабился и закрыл глаза. В этой грязной, непритязательной одежде, со спутанными волосами и щетиной, он показался ей по-настоящему привлекательным. «Извини», — произнес Келлок со смехом, открывая глаза, — «неприлично засыпать в кабинетах друзей». Улыбка была совершенно искренняя, и то, что беспокоило его несколько минут назад, ушло. «Да, еще одно. Сегодня у меня много бумажной работы, а вот завтра ты не согласилась бы принять мое приглашение на ужин? То самое, которое, как ты помнишь, должно было последовать потом». Она медлила с ответом, вспоминая стратегию хитрых подозреваемых. Главное — предвидеть вопросы следователя и иметь наготове ответ. Несмотря на то, что Кэтрин часто думала о его возможном приглашении, оно застало ее врасплох. «И все-таки каков будет ответ?» — спросила она себя. «Завтра», — повторил Уинстон. Голос его звучал неуверенно, крайне необычно для человека, который только что покончил с одним из самых опасных преступников в истории округа Монтеррей. «Ты пытаешься увильнуть», — сказала себе Кэтрин. Взглядом она пробежала по фотографиям детей, собак и покойного мужа, подумала об Уэсе и ответила: «Знаешь, завтра будет в самый раз». Глава 57. «Все закончилось», — очень тихо сообщила она матери. «Я уже слышала. От Майкла в КБР». Эдди Дэнс вернулась домой в Кармел из-под надежной защиты КБР. «А наша банда знает?» — Кэтрин имела в виду детей. «Я им преподнесла эту новость в смягченной форме. Сказала примерно следующее: сегодня мама придет домой вовремя, потому что расследование, которое она вела несколько последних дней, наконец-то закончено. Преступника поймали, а вот подробности я пока не знаю». Примерно так. Мэкс вообще особого внимания на мои слова не обратила. Она занята сейчас более серьезным делом, разучивает новую песню для лагеря. Уэс сразу направился к телевизору, но я попросила Стю поиграть с ним в пинг-понг, и он тут же, похоже, забыл про дело Пелла. Но я недаром употребила слово «похоже». Дэнс и ее родители всячески старались оградить детей от любых новостей о гибели людей и насилии, в особенности, если эти новости имели отношение к работе Кэтрин. «Я присмотрю за ним. Спасибо, мама». Затем открыла банку пива, разлила по двум бокалам и один протянула матери. Эдди сделала глоток и вдруг, нахмурившись, спросила: «А когда вы покончили с Пеллом?» Дэнс назвала примерное время. «А что?» Взглянув на часы, Эдди сказала: «Я абсолютно уверена, что около 4:30 слышала, как кто-то возится на заднем дворе. Вначале я не обратила на это особого внимания, но потом у меня возникло подозрение, а не мог ли Пэл узнать, где мы живем, и не захотел ли отомстить? И как-то мне сразу стало не по себе, даже несмотря на то, что у нас перед домом дежурил полицейский автомобиль». Конечно, Пэл, не задумываясь, перерезал бы им всем глотки, представься ему такая возможность, и планировал сделать нечто подобное, но в данном случае была явная временная нестыковка. К тому моменту, о котором говорила ее мать, Пэл был уже в доме Мортона Негла или по дороге к нему. Возможно, это был не он. Да, может быть, просто кот или собака Перкинсов. Им нужно получше за ней присматривать, я поговорю с ними. Кэтрин собрала детей и отправила на улицу. Там уже ждали собаки. Затем обняла отца, и они стали обсуждать планы на воскресенье, на которое была намечена праздничная вечеринка в морском клубе по поводу дня рождения Стюарта. Дэнс должна была выступать в роли личного шофера своих родителей, дабы они могли не ограничивать себя в количестве любимого ими шампанского и пино-нуар. Она подумала было о том, чтобы пригласить Уинстона Келлога, но потом решила подождать, посмотреть, как пройдет их завтрашняя встреча. Дэнс вспомнила об ужине и ощутила острое нежелание что-либо готовить. «Ребята, вы не против блинчиков в Бэйсайде?» «Угу», — отозвалась с улицы Мэгги и громко начала рассуждать о том, с каким сиропом она их будет есть. Уэс тоже обрадовался, но свою радость выразил значительно более сдержанно. Когда приехали в ресторан и уселись за столик, Дэнс напомнила сыну, что на нынешней неделе его черед выбирать, как им провести приближающийся воскресный день. «Итак, какие у нас планы? Кино? Путешествие?» «Пока не знаю». Уэс долго рассматривал меню.